Глава 7. Утро началось с того, что меня разбудил громкий разговор за окном. «Ну так позови его, да поживее!» «Понимаете, господа, он еще спит», — ответил кому-то головешка. Голос Теодора заставил меня тяжело вздохнуть. Он был настолько робким и заискивающим, что уже по одному этому легко было заключить, его обладатель — трус каких мало. В Айсейнте, в краю мужественных людей, быть робким категорически нельзя. Здесь вообще принято разговаривать друг с другом на повышенных тонах, а между делом сыпать угрозами. Вежливость считается признаком слабости, а иронию, которая порой уязвляет самолюбие посильнее пощечины, не поймет никто. «Плевать мне, что он там делает! Зови сюда, я сказал!» «Сейчас, сейчас, господин!» — торопливо и тоненьким голоском заверил кого-то Тед. Я страдальчески поморщился. «По-любому из тех, кто у вас в компании, смело можно заключить, что собой представляют все остальные». «А это, чтобы ты действительно поторопился!» После чего раздался звук, весьма похожий на тот, если легнуть кого-нибудь ногой под зад. Лихорадочно одеваясь, я выглянул в окно. Недалеко от него находился очаг, а посередине, уронив на бок вертел с котлами, стоял объятый языками пламени Гаспар. Трабор, когда позволяют обстоятельства, пристраивается на ночь в ногах нашей с Рэйчел постели. Было время, мы его немного стеснялись, занимаясь тем, чем занимаются ночами любящие друг друга супруги. Затем догадались накидывать сверху какое-нибудь покрывало. Глаз у Гаспара не видно нигде, но и сомневаться в том, что они есть, не приходится. Ни разу еще не доводилось наблюдать, чтобы он наткнулся на дерево или стену. На этот раз комнатка оказалась настолько мала, что Трабору места в ней попросту не нашлось. «Лео, что там происходит?» Рэйчел проснулась тоже. «Сейчас приду. Да, не выходи никуда из комнаты. Если любопытно, можешь в окно посмотреть». Буквально следом в комнату ввалился головешка. «Лео, там это... ну, в общем...» — начал мямлить он. «Знаю, пошли», — сказал я, заодно вздохнув еще раз. Даже чрезмерно смелым он нравился мне куда больше. Еще пришла мысль, и как же я терпел его раньше, хотя настолько трусливым он точно не был. Или все-таки был. Затем вспомнил слова Дюэскальзера, что смелость может быть как врожденным, так и приобретенным свойством человеческой натуры. Мы с Блезом не робкого десятка, и тогда получалось, что, находясь рядом, Теодор впитал от нас пусть и небольшую часть храбрости. «Можно я здесь останусь? А вместо меня пойдет Барри? Все-таки он бойцовский пес?» Умильно заглядывая в глаза, попросил Тед. «Ага. Ты еще в постель, Крейчел, заберись и с головой одеялом укройся. Пса брать не следует, сам справлюсь. Иначе все вокруг трупами будет завалено». «Пошли», — я сказал. Двор постоялого двора встретил нас полудюжиной хмурых плечистых мужиков. Все как один с оружием. Понять ситуацию было несложно. Они что-то готовили в очаге, когда заявился Трабор, опрокинул котлы и оставил всех без завтрака. Хотя кто виноват, если они пожалели пригоршню меди, чтобы поесть за деньги в харчевне? «Твоя железяка?» — спросил главный из них. В керасе, с топором на одном плече, а через другое перекинута шикарная волчья шкура. Я и сам всерьез подумывал приобрести аналогичную. Или при первом удобном случае свернуть шею такому же матерому с седой шерстью волчаре. «Гаспар, что ли?» Я непринужденно зевнул. «Естественно, мой. Кто бы еще мог себе его позволить? Дело не для слабаков. Это не щенячьи шкуры напяливать». Головешка своим поведением успел натворить дел, и мне поневоле приходилось срочно исправлять ситуацию. «Не понял?» Он мотнул головой. Явно не ожидал подобного заявления. И уже открыл рот, чтобы добавить что-то непременно злое, как надо мной приоткрылось окно, и из него выглянула Рэйчел. «Лео, ты поосторожней с ними. Лекарств у меня почти не осталось. Чем я их лечить-то буду?» Затем обратилась к Теодору. Головешка, накинь на себя что-нибудь. Видно же, что замерз так, что всего трясет. Его действительно колотило мелкой дрожью от страха. Гаспарчик, погрелся уже? Ну тогда освободи людям очаг. И окошко захлопнулось. Обладатель волчьей шкуры мотнул головой снова. «Ты кто?» «Шкуру подаришь? Тогда позабуду, что твой рев меня разбудил». «Орм, волчья пасть, ты чего с ним вообще разговариваешь?» Подал голос кто-то из его людей. «Он нам все утро испортил, а сам еще жив». «А тебя как звать?» — поинтересовался я. «Лошадиный зад?» «Не удивился бы». «Ладно, некогда мне тут с вами. Вот вам, так сказать, компенсация». И к их ногам полетела монета. «Купите что-нибудь поесть. И обязательно бараньи мозги. Явно у вас со своими проблема. Хоть какая-то замена будет». Вообще-то стоило бы удивиться. Их шестеро. Они решительно настроены. А я вместо того, чтобы погасить конфликт, старательно его провоцирую. В голове даже мелькнула мысль, неужели вся покинувшая головешку храбрость переселилась ко мне? Дальше думать было уже некогда, поскольку следующие несколько минут пришлось выворачиваться из кожи, чтобы не изрубили на части. Особенно учитывая, что из оружия у меня был только кинжал, а убивать никого не хотелось. Работали они слаженно, причем настолько, что нетрудно было понять, за их совместными действиями стоит немалый опыт. Затем мне под руку попалась железная перекладина, на которой не так давно висели котлы над очагом, и дело пошло куда проще. Тем более бить я начал, невзирая на то, куда придется удар, и тот факт, что у Рэйчел почти закончились ее лекарские снадобья. Когда мне удалось вытеснить их со двора, настала пора удивляться. Сначала увидев головешку в окне рядом с Рэйчел, они оживленно обсуждали бой, и этот гад, заметив, что я на них смотрю, показал большой палец, мол, браво, Лео. Затем, услышав в стороне голос Блеза, «Говорил же тебе, бычья кость, не стоило особенно торопиться. Ну, разве что посмотреть вблизи». «Леонард, за такое зрелище необходимо брать деньги. Как вы их?» Очевидно, Дюэскальзер пытался сделать мне комплимент. «И не говорите, Виконт», — согласился с ним Казимир. Не мудрено, что меня обуял гнев. Если разобраться, спасся я только по той причине, что поначалу враг не принял меня всерьез, а затем под руку удачно попался вертел. «Без меня заканчивайте», — зло сказал я, бросая им под ноги вертел. «Леонард, ты не оставил им ни единого шанса», — восторженно заявил головешка, едва только я все еще пыхтя от бешенства вернулся в комнату. На мой взгляд, чересчур восторженно, и потому походило на подхалимаш, и не меньше на оправдание собственной трусости, когда он, бросив меня, сбежал. Рэйчел накинулась с упреками. «Лео, я же просила быть с ними поосторожнее. Ты только посмотри, двое на ноги подняться не могут. По голове-то зачем бить?» «Глядишь, и поумнеют», — буркнул я, намеренно не подходя к окну и только прислушиваясь к звукам снаружи, в попытке понять, что же там происходит. Уж точно не драка, а разговор, причем не на повышенных тонах. Затем все-таки не выдержал и увидел следующую картину. Бычья кость разговаривал с волчьей пастью, и оба держались так, как будто давно были знакомы. Они вообще все перемешались, о чем-то оживленно беседуя. Затем от них отделился Блес и постучал пальцем по стеклу. «Лео, выйди на минуту!» «Что хотели?» Игнорируя других, обратился я к волчьей пасти. «Взрослые мужики, а имена себе придумывают, как малые дети». «Что ж ты сразу не сказал, что тебя зовут Леонард Фартовый?» вместо ответа спросил он. «Меня зовут Счастливчик Леонард». «Ну а я о чем?» «Так что хотел-то?» Неудивительно, что он обо мне уже слышал. В Стокгард собрались люди со всех окрестностей, и наверняка они рассказали о нашей с Твердобородом эпической схватке и ее последствиях. Орм, волчья пасть, ответил в своей дурацкой манере. «Леонард, в состязаниях участвовать будешь?» «Нет». Я даже спрашивать не стал, в каких именно. Прежде всего, из-за Тробора дорога в город мне заказана. К тому же нет таких состязаний, которые смогли бы меня заинтересовать. «Жаль. Хотелось бы мне посмотреть на твой поединок с Ванадатом Одноглазым. Зрелище бы получилось. Наверное, мне стоило бы поинтересоваться, кто это, но я не стал. Еще вопросы ко мне имеются? Есть один. Ну так озвучивай. В свою дружину взять не желаешь? Что мы собой представляем, сам мог понять. К тому же сейчас мы свободны от обязательств. При желании я бы посмеялся. Вначале они, распугивая кур, поросят и другую живность, толпой бегали за мной по двору. Затем, вооружившись железным вертелом, за ними бегал я. Хороша получилась проверка. Хотя частично согласен. В чем-то они неплохи. Несколько раз мне едва не прилетело. Дружина тоже не помешала бы. Правда, не мне. Блезу. Ну так пусть он ею и занимается. Но прежде всего задумается, чем ее кормить. Я подобных проблем досыта нахлебался, когда неожиданно для самого себя стал легендарным пиратом. И все-таки отказывать Орму волчья пасть мне и в голову не пришло. Жизнь она такая штука, когда и не знаешь, что случится с тобой уже сегодня, не говоря о будущем. Я подумаю. Договорились. Орм помолчал, вероятно, что-то решая для себя, и спросил. Ленард, скажи, если не секрет, как тебе удалось уйти из-под моего удара? Когда я вначале на шаг назад отступил, а на самом деле это была уловка. Ни разу она меня не подводила, а тут как будто бы в воздух ударил. Признаться, я и не понял, о чем он именно. Да и не до того мне было, чтобы что-то запоминать. Слишком пёкся о своей шкуре. Но ответить было нужно, и потому я ляпнул первое, что пришло в голову. Шага мало, надо на два отойти. Волчья пасть недоуменно тряхнул головой. Тут ты с одного-то едва достаешь, но чтобы с двух... Пришлось заявить с тем самым видом, который ясно давал понять, уловка хорошо мне знакома, пользовался ею не один десяток раз, но раскрывать свой секрет не собираюсь. А ты подумай. Так и оставил его с озадаченным выражением лица. Блес и Эйдвин продолжали разговаривать с Ормом, ну а мы уселись за стол в харчевне в ожидании, когда подадут заказанные нами блюда. «Блес примет участие в одном из турниров», — первым делом сообщил Казимир. «Голову в колокол совать будет?» «Нет, среди мечников». «Вообще-то Блес на мечах неплох. Глядишь, и до финала доберется». «Головешка, для тебя тоже есть подходящий?» — обратился Казимир к Теодору. «Тоже на мечах?» — не скрывая иронии, поинтересовался я. «Теодор только глотку драть и способен. Помимо уникального дара обнаруживать руины прежних. На лучшее исполнение саги!» И чтобы у Теда не оставалось никаких сомнений, добавил «Призы там!» Казимир закатил глаза. Судя по вспыхнувшим глазам самого головешки, жадность у него не исчезла вместе с храбростью. «Что, до такой степени большие? Золото отвесят столько, что одному и не унести. Надо подумать». «И чего тут думать?» — сходу вступил в разговор вернувшийся Блез. «Головень, равных тебе даже близко не будет. Главное...» — он многозначительно посмотрел на меня. «Главное — оградить Теодора от близкого общения с женщинами». «О чем у тебя был разговор с волчьей пастью?» «В свою дружину его беру», — небрежно повел плечами Блез. «Пора, Лео, пора и о ней позаботиться. Трабор, безусловно, это замечательно, но тыщенка другая воинов точно не помешает». Я едва не подавился тушеной в пиве телятиной, которую, впрочем, как и остальную снеть, успели подать на стол. «Блез, а на какие шиши ты собрался свою тыщенку другую содержать?» «Лео!» — поморщился Блез. «У меня все продумано. Золота у нас появится достаточно, когда мы с головешкой выиграем свое, а ты свое». «Предлагаешь мне голову в колокол засовывать?» Пусть мой голос и был преисполнен сарказмом, но в целом мысль Блеза мне понравилась. Если дело дойдет до стрельбы из арбалета, вряд ли счастливчику Леонарду найдется равный, так что фактически не рискую ничем. «Нет, тебе предстоит сразиться с Лероксом». «А это еще что за зверь?» Как выяснилось насчет зверя, я полностью угадал. «Лео, ты бы его только видел! Ростом почти с быка, клыки любому моржу на зависть, не говоря уже про всяких там львов или тигров. Шкура у него во все 5 пальцев толщиной, а уж быстро, как молния. Его специально здесь держат который год на последний день праздника. Сколько народу от его лап и зубов сгинуло и не счесть, но все равно иным не имется. Приз не просто большой, громадный». Я поперхнулся, снова жуя теперь копченую кабанятину, справедливости ради довольно жесткую. Блес меж тем продолжал развивать свою мысль. «Уверен, и на этот раз не обойдется без идиотов. И вот когда Лерокс порвет очередных, в дело вступаешь ты». «Блес, ты серьезно?» «Более чем. Представляешь, какой куш сорвем, если мы с головешкой поставим на тебя свои призовые до последнего медика, помимо тех денег, которые и без того нам гарантированы благодаря твоей победе. Единственное, поначалу ты должен Лероксу поддаваться, чтобы все остальные поставили на него. Затем в нужный момент подаешь нам знак, и мы делаем ставку сами». Блес победно посмотрел на меня. «Торл с Гаспаром в город не пропустит. Отрабор, знаешь же, от меня не на шаг». Сделал я попытку уклониться от схватки с чудищем величиной с быка, с громадными клыками, толстенной шкурой, к тому же еще и молниеносного. «Говорили мы с Эйдвином с ним». «И что он сказал?» «Ради такого дела пускай хоть с десятком траборов заходит». К тому времени я остро чувствовал, что если Головешкина храбрость никуда не делась и перешла ко мне, то в совокупности с уже имеющейся явно ее не хватает. «Лео, это единственная возможность восстановить справедливость на моей родине!» Голос Блеза дрогнул, а в глубине глаз заблестели слезы, но он тут же взял себя в руки. «С организационными вопросами я уже разобрался. С Торлом вопрос улажен, а еще снял вам с Рэйчел дом недалеко от места, где содержат Лерокса, чтобы ты смог вдумчиво изучить его повадки. Я ведь знаю, что ко всему подходишь основательно». Некоторое время все молчали. Затем Блес заговорил снова. «Да, Лео, забыл сказать. Пользоваться можно любым оружием, которое только в состоянии унести на себе. Или увести на лошади». «Лео, что-то я боюсь предстоящего тебе». Голос у Рэйчел действительно был испуганный, но сама фраза построена так, как будто я уже дал согласие. «Блес, а Трабор вместе с Лео может выйти на битву? Он считается за оружие?» Тот надолго задумался. «Ну, разве что верхом. Да и то уточнить нужно. Хотя, возможно, получится договориться». Некоторые выезжают на арену против Лерокса на коне, полностью закованные в латы и с копьем наперевес. Тогда почему бы не допустить, что коня для Лео заменит Гаспар? Но, повторюсь, необходимо уточнение. «Неплохо бы приделать Трабору 4-ю лапу для его большей аутентичности с лошадью», задумчиво сказал виконт Антуан. «Но в любом случае необходимо изготовить для Трабора седло, а самому Леонарду попрактиковаться в езде на нем. Определенно она потребует навыка». Сидеть верхом на Гаспаре мне приходилось единственный раз, но тогда я использовал его в качестве табуретки. Ездить совсем другое дело. Трабор должен мне беспрекословно подчиняться, как хорошо обученная лошадь. Сложность заключается в том, что в отличие от лошадей Гаспар слушается только голосовых команд, причем с некоторой задержкой. В бою с Лероксом любая заминка Трабора обернется для меня поражением, а значит смертью. Я только и успею открыть рот, как Лерокс совершит мгновенный прыжок, приземлившись со мной в клыках уже с другой стороны от Гаспара. Сдавит челюсти. И все, прощай, счастливчик Леонард, и здравствуй, его безутешная вдова Рэйчел. Возможно, Трабор за меня отомстит, но вряд ли это станет мне утешением. Я все равно боюсь, даже если Лео выйдет верхом на Гаспаре. А одного Гаспара выпустить против этого чудовища нельзя? Подумав, спросила Рэйчел. «Мы уже Лео заявили», — развел руками Блез. «И если его снимать, придется платить огромную неустойку. К К тому же непонятно, допустят ли к турниру Трабора в одиночку. Тут бы еще договориться, чтобы как лошадь разрешили. Но я верю, Лео обязательно что-нибудь придумает», — закончил Блез. Наверное, мне стоило на него разозлиться, затем наорать, чтобы в конце своей гневной речи послать куда подальше в компании с Лероксом. Но как можно обвинить в чем-либо человека, чей смысл существования заключается в том, чтобы добиться справедливости? «Ладно», — поднимаясь на ноги со вздохом, сказал я, — «пойду над всем поразмышляю». Вариантов было три. Самый простой — плюнуть на все, забрать жену и отправиться обратно на юг. Пусть после бегства я навсегда прослыву трусом, Рэйчел меня поймет. Такая она женщина. И будет стоять за моей спиной и подавать арбалетные болты даже в том случае, если против меня ополчится весь остальной мир. Второй был таким. Запастись аквавитом и набраться им перед схваткой так, чтобы проснулось мое искусство берсеркера. Но с не меньшей вероятностью я могу уснуть еще до его пробуждения, и шансы тут 50 на 50. И третий — придумать нечто такое, после чего моя победа станет так же неизбежна, как тот факт, что головешка к концу дня обязательно напьется. Рэйчел в сопровождении Мэри и виконта Антуана отправились в город, пообещав купить что-нибудь вкусненькое. Блез муштровал свою дружину, численность которой перевалила уже за десяток воинов, благодаря занятым у меня под честное слово деньгам. Он все вернет, как только мы получим приз за мертвого Лерокса. В перерывах Блез, готовясь к турниру, рубился на мечах с каждым из них поочередно. Казимир был им назначен оруженосцем и находился рядом. Пес Барри дрых на кухне постояла в двора, время от времени открывая пасть и угрожающе рыкая получал очередную кость, быстренько с ней заканчивал и засыпал снова. Трабор стоял посреди того самого очага, благодаря которому Блезу удалось найти себе первых бойцов, куда то и дело подкладывали дрова доброхоты. Головешка пропадал невесть где, ну а сам я валялся на постели, обдумывая план предстоящего сражения. Поначалу практически целиком он касался целебного перстня Рэйчел. Если раскурочить последнюю диадему, камешков хватит еще на один. И вопрос заключался только в том, какой именно узор скомбинировать. «Чтобы добавлять себе храбрости», — здраво размышлял я, — «смысла нет абсолютно, поскольку легко перейти ту грань, которая отделяет героизм от идиотизма. Здоровая осторожность — вот успех любого предприятия. Неплохо бы прибавить ума, что автоматически означает, мне сразу же в голову придет блестящий план». Но, увы, перстень на такое не способен. Излечить практически от любого заболевания — на здоровье. Избавить от алкогольной зависимости — на раз. Перстень вообще может многое, в том числе и увеличить потенцию. Неплохое его свойство, но вряд ли оно мне понадобится в предстоящей борьбе с чудовищем. К тому же сомнительно, что мужской силы стоит добавлять. Иначе Рэйчел давно бы намекнула. Остается только пожалеть, что перстень не может добавить силы обычной. Вот она-то никогда лишней не будет. И тогда я переключился на другое. По прошествии некоторого времени план сложился у меня практически полностью, и теперь оставалось старательно обдумать детали. С самого начала было понятно, что необходимо задействовать свои сильные стороны. Какие они у меня? Прежде всего, превосходное зрение, когда ничего не стоит рассмотреть в мельчайших деталях парящего высоко в небе орла. Жаль, но толком помочь оно было не в состоянии. Еще одна сторона — мое замечательное мастерство в стрельбе из арбалета. И вот тут уже все было куда ближе к теме. Арбалет у меня на три болта, а его конструкция позволяет выпустить их в мгновение ока. Недаром же я в свое время выложил за него кучу золота. Глаз у Лерокса всего два, а значит, появляется дополнительный шанс в случае промаха. Что практически невозможно, но исключать нельзя. Ослепленный зверь — это наполовину поверженный зверь. Останется только разобраться с его нюхом, и тогда смерть Лерокса станет вопросом времени. И еще неплохих навыков акробата, которые обязательно нужно освежить. Интересно, шкуру ли Рокса мне отдадут? Отчасти уже успокоенный размышлял я. В Айсейнте практически все носят их вместо плаща. Волчьи, медвежьи, росомашьи. Но моя-то будет единственной.